Конечно, если переживет столкновение с таким огромным флотом противника, который угодил в его засаду. Условно, силы неприятеля можно разделить на два отряда. В состав первого входил имперский звездный разрушитель типа «Двойка». Прежде, во время несения службы в имперском флоте, он носил название «Злоба». Ныне, «Искатель приключений». От штатного вооружения на нем осталось немного. Сканеры флота Гранд-Адмирала отметили, что действуют только две установки захвата, 10 ионных пушек и не более 10 тяжелых турболазерных батарей. Частота залпов намного ниже положенной по паспорту, что недвусмысленно намекает на то, что корабль либо не имеет достаточного количества членов экипажа, либо находится в не самом хорошем техническом состоянии. Впрочем, что ожидать от его владельца, который перекрасил корабль в красный цвет, потратить миллионы на то, чтобы превратить боевой звездолет в пижонский аэрокар. Лучше б докупил вооружение. Но, что взять с контрабандистского отребья, даром получившего такую ценность, как имперский «Двойка»? Корабль выставил против сил империи две эскадрильи ТИЭ-истребителей и одну, Z-95 «Охотник» за головами. Авиакрыло также неполное. Следующим грозным противником являлся крейсер класса «Нейтронная звезда», построенный в конце «Войн клонов». Этот тип звездолетов не пользовался в военных кругах большой популярностью. Тихоходный, способный выставить лишь три полные эскадрильи МЛА, вооруженный 30 с четверенными лазерными пушками среднего калибра, этот тип крейсеров спроектирован и изготовлен на основе устаревших даже на момент войн клонов технологий, а после реорганизации Старой Республики в Галактическую Империю так и вовсе не отвечал резко возросшим имперским требованиям к военным кораблям этого класса. Что, впрочем, не исключило того факта, что звездолет закупался имперским флотом, или же, довольствовался тем, что досталось по наследству от Старой Республики, которая в последний год войны клонов умудрилась закупить немалое количество подобных звездолетов. На волне перевооружения и единой стандартизации, новый порядок стремился выгодно избавиться от неликвидных кораблей, а потому империя стала продавать некоторые устаревшие звездолеты планетарным правительствам, компаниям, крупным корпорациям и даже частным торговцам. Ключевое условие было всего лишь одно – лояльность империи. Поэтому, неудивительно, что нейтронные звезды многие десятилетия являлись ядром флотов и эскадр проимперски настроенных систем и секторов, которые могли себе позволить приобрести за 5 миллионов кредитов подобный корабль. Нейтронная звезда уступала по вооружению и бронированию тем же еще более устаревшим дредноутам, но значительно выигрывала у них за счет своей дешевизны и небольшого количества требуемого экипажа. Корпоративный сектор, например, массово приобретал списанное вооружение империи. Так, на данный момент, у них наиболее крупный флот звездных разрушителей типа «Победа». Замечены были нейтронные звезды в том числе и на стороне Альянса повстанцев, пиратов и нейтральных государств. Любой, кто имел много денег для того, чтобы купить этот 600-метровый звездолет, с несовершенными, медлительными и чудовищно прожорливыми двигателями, рано или поздно понимал, насколько дорого содержать подобный корабль, если он не исполняет свою прямую функцию. Собственно, поэтому Галактическая Империя использовала их в качестве стационеров в отдаленных системах и секторах, а также, в качестве бронированных транспортов. Вот только из-за отсутствия крупной и малой артиллерии, этот корабль ничего не мог противопоставить противникам выше классом, а также истребителям противника. В последнем случае, надежда была исключительно на три эскадрильи, базирующиеся в ангаре корабля, а вот с корветами и фрегатами этот звездолет за счет своей артиллерии в 120 артиллерийских стволов мог разобраться очень и очень быстро. Впрочем, как это часто и бывает в кораблях ренделийской постройки, кормовая полусфера нейтронной звезды открыта для беспрепятственного обстрела. Крейсер типа «Нейтронная звезда», три легких крейсера типа «Карака» – это уже очень серьезная проблема для малых летательных аппаратов. Вот они как раз-таки и специализируются на уничтожении истребителей и прочей авиации за счет своих скорострелок. «Караки» в империи любили и строили в больших количествах. Скорость и маневренность позволяла им превосходно подходить на роль кораблей сопровождения для более крупных звездолетов, вроде «Звездного разрушителя». Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что эти корабли, объединившись во флотилию и выбрав целью один единственный звездолет, могут задать трепку даже «Звездному разрушителю». Военное искусство знает такие случаи, когда количество переходит в качество, а эта троица запросто могла разобраться с любым из ударов. 12 модернизированных и вооруженных фрахториков, Шушера, старые грузовозы, у которых вооружение колеблется от 1 до 3-5 лазерных пушек, способных только лишь уничтожать мла, они не протянут в бою и нескольких минут, зато, как и каракки, могут серьезно потрепать авиакрыло, не говоря уже о том, что пираты и контрабандисты имеют обыкновение втыкать на свои ржавые ведра с болтами пусковые установки протонных торпед. 1-2, попавшие в корпус еще куда ни шло, но ведь их могут нацелить и на более уязвимые места звездолетов, ангар, например. Поразить мостик и надстройку разрушителя единички с помощью мла довольно сложно, наличие зенитной скорострельной артиллерии практически всегда оправдывается. Другое дело Химера, она может полагаться только на защиту своей артиллерии, авиагруппы, до корвета, если притащила его с собой. Конструкторское решение, главенствующее в империи из турболазера можно сбить истребитель в реализации 2 нашло свое отражение. Военачальники хотели больше орудий главного калибра, они их получили. А вот профильная защита. Тут уже приходилось уповать либо на меткость артиллеристов, которые способны сбивать мла противника из турболазеров, стреляющих на пониженной мощности более часто, чем на максимальной, либо на мастерство пилотов, или же и вовсе, на прикрытие кораблей сопровождения. Впрочем, как слышал Моргот, Траун требовал от инженеров Тангренской верфи решить этот вопрос, вернув на 2 и средний калибр турболазеров, и зенитную артиллерию. Что ж, если дело выгорит, то 1 и 2 будут между собой различаться исключительно лишь надстройками и количеством ионных пушек. 3 полнокровные эскадрильи, в составе которых преимущественно или устаревшие истребители Старой Республики, или же оборудованные гипердрайвом, а иначе они сюда просто не могли добраться, все те же охотники за головами. А вот 2-й отряд, идентифицированный как пиратское объединение Инвиды, это уже куда как более опасный враг, как минимум по причине своей многочисленности. Астраяс был знаком с данными разведки об этой организации. Она представляла из себя коллаборацию нескольких, более 10, пиратских группировок помельче. Жесткая иерархия в выборе цели и соподчиненности, но не самая высокая эффективность в бою по причине отсутствия у пиратов дисциплины. Их флагман – полноценная имперский 2, полное авиакрыло, 6 эскадрилий. Но у пиратов не принято использовать бомбардировщики, так что здесь лишь уродливые, производимые на тайных верфях, истребители, плод запретной любви имперского ТИЕ истребителя и повстанческого крестокрыла. Без слез не взглянешь на это убожество. 2 фрегата типа ДП-20 карельянской постройки, пушки и ракетное вооружение. Против звездных разрушителей не самая большая проблема, как имперские, так и победы и даже интердикторы отобьются от них без проблем. Удары, в том числе, тартаны, вот тут уже лотерея. А про 10 пиратских кораблей, выступающих на стороне Трауна и помеченных как союзники Моргот, даже беспокоиться не стал. Они не имперцы. Уровень их полезности примерно тот же, что и от вооруженных фрахториков на стороне бустера Террика и его контрабандистов. 6 карельянских корветов типа ЦР-90. Крепкие и способны доставить проблемы как мла, так и средним кораблям. 2 фрегата МС-30, крепкие щиты, кластерные бомбы. Противодействие этим устаревшим и давно списанным звездолетам простое, массивный обстрел до полного уничтожения щитов, после чего, методичное выбивание двигателей и артиллерии. Приказ Трауна да нельзя прост, военные корабли должны быть захвачены. Уничтожение допускается только лишь по причине угрозы собственным звездолетам. А вот последние прибывшие противники, это уже седая древность, но меж тем, не утратившая особой актуальности. Ударный десантный корабль типа «Экламатор», ветеран войн клонов, являющийся по сути, вооруженным и хорошо бронированным десантным кораблем. Ударный крейсер типа «Экламатор-2». Империя получила большое количество таких кораблей после завершения войн клонов. Часть распродана на сторону, другие же, попали в имперский флот на правах военных транспортников. Впрочем, существовала и значительно вооруженная модификация, которую применяли для того, чтобы массивными залпами протонных торпед пробивать планетарные щиты. Судя по характеру ведения боя из переданной телеметрии, противник имеет именно этот вариант. Акламаторы практически исчезли с лица галактики, перестроенные и модернизированные до 2. 24 турболазера в бортовых счетверенных башнях, пара установок для запуска протонных торпед, При этом, штатное вооружение предполагало по сотне боеголовок на каждую, но вряд ли у пиратов хватает денег на приобретение столь дорогого продукта военной промышленности. Есть или нет на борту военная техника и десант, вопрос открытый, но вряд ли там положенные по штату 16 тысяч солдат десанта. Авиакрыло отсутствует, что уже немалый плюс. Этот ветеран мог перевести под 200 истребителей. С его штатным гипердвигателем 06 класса он являлся одним из самых быстрых звездолетов в галактике. Впрочем, одного взгляда на его собрата по войне клонов уже достаточно для понимания причины отсутствия МЛА на борту Эккломатора-2. Неизвестно, откуда пираты достали этого старичка, но у них есть звездный разрушитель типа Венатор. Звездный разрушитель типа Венатор. Чуть более 1100 метров длины от носа до кромки дюз. Гипердвигатель первого класса. Дефлекторы примерно равны по мощности аналогичным на победах. Штатное вооружение предполагает наличие 16 тяжелых турболазеров, установленных в 8 сдвоенных башенных установках по бокам от надстройки. Два средних турболазера. От 50 до 64 лазерных пушек зенитного прикрытия. 4 тяжелых протонных торпедных аппарата. 6 палубных орудий. И возможно, что на этом звездолете имеется плазменная пушка от самоходки времен войн клонов. Судя по тому, что крышки носового ангара, а также боковые крылья украшены выцветшими от времени оранжевыми пятами некогда красной краски, этот корабль словно выбрался из заварушки времен войн клонов. Но в путешествие во времени Моргот Астериас не верил. Наиболее вероятно, что этот корабль был захвачен пиратами или прочими преступными элементами много лет назад, сразу после провозглашения Галактической Империи. Тогда, в течение полутора десятилетия, имперские военачальники массово избавлялись от неремонтопригодных звездных разрушителей и прочих устаревших кораблей флота. Сперва венаторы вывели из флотов центральных миров, потом внутреннего кольца, и так далее. Чем больше во флоте появлялось современных звездолетов, тем меньше ветеранов воин-клонов оставались на ходу. Что-то продавалось на сторону, что-то разделывалось на металл. Венаторы стали появляться у мандалорцев, у различного рода преступников. Тот же консорциум Тайберзана использовал их в качестве авианосцев во время своего завоевания галактики. Впрочем, к настоящему моменту большинство этих кораблей уже либо уничтожено в сражениях, либо переплавлено на металл, либо же находится в руках подобного рода сброда, пиратов. И есть за что ценить этот корабль. Его просторный главный ангар, а также боковые и нижний, в состоянии штатно принять на борт 35 полнокровных эскадрилий, не говоря уже о том, что имелись транспортные и десантные челноки. Впрочем, ни в период войн клонов, ни во время службы в имперском флоте, венаторы никогда не перевозили в своих недрах всю запланированную авиагруппу, так как она размещалась не только на главной полетной палубе, но и под ней. После запуска первой волны кораблей, требовалось значительное время для подъема и отправки второй волны. В подавляющем количестве случаев последние взлетали тогда, когда первые машины уже возвращались для дозаправки. Учитывая, что преимущественный взлет и посадка авиакрыла происходил через раздвижные створки главного ангара, получающаяся давка приводила к потерям среди истребителей и перехватчиков. Иными словами, венаторы практически никогда не успевали поднять собственную авиагруппу целиком, в лучших случаях лишь половину. Поэтому их ни республиканцы, ни имперцы никогда не загружали МЛА полностью, да и время вылета кораблей из ангаров оставляло желать лучшего. Так или иначе, но этот корабль способен еще доставить проблемы, несмотря на почтительный возраст, а ему минимум 28-30 лет с момента изготовления. При новом порядке венаторы уже не строили. Крепкие щиты, большая авиагруппа, даже если на борту лишь половина от штатной численности, это уже слишком много для ограниченного количества истребителей и перехватчиков, имеющихся в распоряжении Трауна, даже учитывая прибытие 12 эскадрилий на Немезиде и штурмовом Ястребе. Как ни было бы это странно, но ветеранов воин-клонов следовало вывести из строя едва ли не первыми. Иначе они, в частности последний, могли доставить немалое количество проблем. Моргот взглянул на полученную обновленную телеметрию. Сражение в самом разгаре. Траун, благодаря интердикторам, смог не только вырвать из гиперпространства корабли противника, но и блокировал их побег за счет создания искусственной области гравитации. Обычно такая тактика применялась исключительно для того, чтобы сдержать один, реже два корабля. Но, чтобы весь флот, это что-то новое. Капитан штурмового ястреба посмотрел на корабельный хронометр. 13 минут и 15 секунд до выхода из гиперпространства. Трауну предстоит в меньшинстве продержаться довольно приличное время. Как бы ни выжимали из своих гипердвигателей штурмовой ястреб и Немезида максимум возможной скорости, как бы ни брали на себя ответственность за то, что в угоду скорейшего присоединения к флоту фактически напихали людей и запчасти в челноки и оставили их разбираться с темными силами самостоятельно, они все равно опаздывали. Одна химера, две победы, три интердиктора, два удара, парочка тартанов, ЦР-90 страуновского флагмана и ДП-20 с остальной авроры. И 9 ржавых корыт пиратских союзников на стороне Трауна на ближайшие 14 минут. Против них, два звездных разрушителя имперские двойки, Венатор Аккламатор 2, нейтронная звезда, 3 каракки, 12 вооруженных фрахториков, 36 истребителей, 2 фрегата типа ДП-20, 6 корветов типа ЦР-90, 2 фрегата МС-30, не говоря уже о вооруженных транспортниках в количестве и практически у каждого из этих звездолетов имеется собственное авиакрыло, 12 против 18. Противник имеет преимущество в количестве кораблей, авиации, артиллерии. Итог сражения предрешен задолго до его начала. За 14 минут от Трауна и его флота не оставит и обломков. И все же присяга требовала от капитана Астериаса исполнять приказ старшего по званию. Возможно, к моменту их со Шнайдером прибытия, у них будет возможность хотя бы спасти выживших. Гранд-адмиралы может быть и гении тактики, но уж точно не волшебники. Без чуда здесь победы не видать. Флот противника понес незначительные повреждения, заявил капитан Пиллион, приблизившись к моему креслу. На искателе приключения и осквернителе имеются пробоины в корпусе, по две выведенных из строя турболазерных башни, сбито 17 истребителей, повреждена каракка и два вооруженных фрахторика. Имеются многочисленные повреждения на Венаторе и Аккламаторе в районе надстроек и боевых рубок, но ничего из этого не заставляет их отступить. «Не так ли?» – усмехнулся я, даже не глядя в сторону командира Химеры. «Именно так, сэр», – подтвердил он. Помявшись, он добавил: «Сэр, мы потеряли 8 истребителей во время налета эскадрильи Ятаган, но не добились успеха в поражении боевых рубок звездных разрушителей. Отзовите наши истребители, перехватчики и бомбардировщики», – распорядился я. «Первым и вторым – организовать защиту кораблей и носителей. Передайте капитану Тамаксу Брену, чтобы его эскадрилья вернулась и отошла под прикрытие кораблей капитана Вейна, после чего ожидала новых приказов. Химере и часовому сосредоточить огонь по Венатору и Аккламатору соответственно. Леония Тавира бросит эти корабли в прорыв нашего правого фланга. Я хочу, чтобы они оба были в достаточной степени ослаблены к этому моменту». «Есть, сэр». Пиллион испарился. «Конвой», все так же не оборачиваясь, я меж тем обратился к обоим солдатам Малахимрана: «Доставьте нашу гостью в заготовленную для нее каюту. Охрана ее уже ждет». После того, как Миракстер и Рикбустер увели с мостика, я все же повернул кресло в сторону магистра Джору Усагбата. На старика страшно было посмотреть. Он сидел, вцепившись пальцами в подлокотники, неестественно выпрямив спину. Под закрытыми веками хорошо различимы мечущиеся глаза. Накидка, пропитанная потом, прилипла к телу, а в лучах искусственного освещения блестели капельки пота на лице, даже волосы и борода, и те обвисли, намокнув. «В чем дело, магистр Гбат?» – поинтересовался я. «Ваша боевая медитация подводит?» Второй разрушитель, хриплым, едва ли не замогильным голосом произнес клон: «Там кто-то, чувствительный к силе, он они мешают мне, я не могу очень сложно вселить панику в пиратов. По этой причине наши бомбардировщики не смогли поразить боевые рубки», – поинтересовался я. Расчет строился на том, что выведенные из строя звездные разрушители станут причиной общей паники во флоте и разобраться с нашими гостями будет намного проще. Я подозревал, что если прибудет Леония Тавира, то вместе с ней на разрушители осквернитель будут и Джинсары. Возможно, они были и на борту корабля бустера Террика. Потому я и приказал атаковать рубки искателя приключений и осквернителя, восстановить их будет просто, а управлять звездолетом можно из запасного мостика. А вот других джинсарей, кроме как в боевых рубках, скорее всего нет. Леония вряд ли позволяет им разгуливать по кораблю, наверняка держит их при себе. «Да», — отрывисто и резко произнес Гбат, — «они ограждают пиратов от меня слабо, но действенно. Пираты сконцентрированы, не переживают. Если мы заставим хотя бы некоторых из них злиться, это вам поможет?» — спросил я. «Не знаю, произнес Гбат. «Наверное, да. Сильные эмоциональные потрясения помогут. Этих слабаков просто много». «Отлично», произнес я, посмотрев в сторону лейтенанта Тшиля. «Свяжите меня с искателем приключений». Пока вахтенный офицер исполнял приказы, я связался с майором Химраном. «Мне нужны коды управления взрывчаткой на скате-пульсаре», я пояснил ему причину разговора. Командир группы спецназа имперской разведки без промедления переслал мне необходимые данные и частоту дистанционных взрывателей. «Благодарю. Отправляйтесь с вашими людьми в грузовой ангар и приготовьте копалки. Вас это тоже касается», посмотрел я на стоящую подле меня Мару Джейд. «Клетка с Юсалами уже ожидает вас в каюте». Девушка, посмотрев на меня долю секунды, направилась к выходу с мостика. Практически сразу, как только отключился майор, Отшель отчитался о налаживании линии связи. На подлокотнике возникла голограмма массивного мужчины средних лет с протезом вместо одного из глаз. «Бустер Террик», — поприветствовал я командира искателя приключений. «А ты, наверное, тот самый имперский засранец, который с помощью Ферри пытался пудрить мне голову и захватил в плен мою дочь», — прорычал контрабандист. «Мое имя Траун», — представился я именем, которое уже стало моим по праву. «Гранд-адмирал Траун». «Да плевать», — фыркнул контрабандист. «Отдай мне мою дочь и обещаю, что сможешь убраться отсюда на какой-нибудь лоханке, пока мои ребята не разнесли твой флот». «Любопытное предложение», — оценил я, — «но оно не будет реализовано. Сдавайте искатель приключений и остальные ваши корабли, атакуйте флот Леонии Тавира, и ваша дочь останется в живых. Узнаю старую добрую империю», — хмыкнул Террик, но по выражению его лица было видно, что он готов мне перегрызть глотку. «Если с ее головы упадет хоть один волос, Траун, я тебя наизнанку выверну. Сканеры вашего корабля уже наверняка засекли местоположение ската пульсара», проигнорировав угрозу, произнес я. «Ваша дочь находится там. Через 15 минут на ее корабле закончится кислород. Наш заслон вам не прорвать, в течение 15 минут уж точно. Сдавайте корабли, иначе она умрет. Я хорошо знаю, когда разумные блефуют», помолчав, произнес Террик. «Может быть, он и не лгал, но в вопросе безопасности своих детей родители в редких случаях полагаются на догадки, основанные на собственном опыте и умении понимать физиогномику других разумных. И ты сейчас блефу, твою мать, сетово отродье. Я придушу тебя собственными руками, а потом отключайтесь», приказал я, обращаясь к Шилю. Вахтенный послушно прервал поток брани бустера Террика, наглядно и красочно описывающий то, что он со мной сделает. Посмотрев в сторону Гбата, выглядевшего более расслабленным, перевел свой взгляд на тактический экран, отражающий положение звездолетов в пространстве. Отметка ската пульсара пропала, детонаторы сработали штатно. «Достаточно, магистр», — поинтересовался я. «Для флотилии с красным разрушителем, да», — хриплым голосом произнес тот. «Они в растерянности и ярости. Эти слабаки на втором разрушителе больше не могут прятать их разумы от меня. Но нужно еще, пока эти слабые недоросли, чувствующие силу не больше, чем стакан заключенную в нем воду, не начали их успокаивать вновь». «Ну и прекрасно», — подытожил я, прикинув в уме, как именно я могу еще раз вызвать бурю эмоций в бустере Террике. «Раздавите их металлолом, но звездный разрушитель должен остаться цел». Капитан Пиллион, командир Химеры, бросил на меня напряженный взгляд. «Проследите за тем, чтобы в покоях, которые занимает мистрис Террик Хорн, ей было максимально комфортно наблюдать за последствиями своих решений». Наградив меня непонимающим взглядом, Гилад сделал самый разумный в данной ситуации выбор. Он просто выполнил приказ. Орудия Дикого Карди без остановки изрыгали потоки алого лазерного огня, не позволяя имперским ТИЕ-истребителям приблизиться к флагману Когтя. Впрочем, помогало это не особо. Уже два звездолета оказались уничтожены кинжальным, и что еще более неприятно, прицельным огнем имперских звездолетов, сразу же после выхода отряда Террика из гиперпространства, что не могло не наводить на определенные мысли. «Нас поджидали», — произнес Тылан, сидя в капитанском кресле своего корабля, который, словно взбесившаяся банта, пытался вырваться из океана зеленого огня. Экран заволокло явкой оранжево-желтой вспышкой, только что взорвался еще один из его звездолетов. Собственно, теперь их осталось всего 9-8. Подбитый имперский истребитель протаранил рубку еще одного фрахторика. «Да, босс», — напряженно произнес Овес, в чьих руках штурвал пытался вырваться за пределы штатного места и убраться отсюда подальше. Три крейсера-заградителя – это мощно. Да тут область гравитации размером с ту, какую отбрасывает сама Луна. Траун решил не церемониться с бустером и не оставлял тому выхода из ловушки, произнес Карди. «Уходи влево, подальше от интердиктора. Сказать, что весь тот флот, который собрал Террик для освобождения своей дочери, оказался прямиком в расставленной для них ловушке, значит ничего не сказать. В центре полукруглого построения, что охватывало всех прибывших, что сподвижников бустера, что прибывших на разборку с наглецом Феррье Инвидов, располагался звездный разрушитель типа имперский, двойка, с хорошо узнаваемым следом двигателей, химера, флагман гранд-адмирала Трауна. Впрочем, может ли в этой галактике быть еще более настырный имперский военачальник, который рискнул заманить Террика в ловушку? И ради чего? Ради баз с дроидов, которые были нужны нанимателю Феррье, которым является империя, никак не Инвиды. Это выяснилось довольно просто. Бустер связался с одним знакомым, тот с другим, второй с третьим. Как и всегда подобное происходит в мире контрабандистов. Кто-то в этой цепочке знал разумных, которые в свою очередь знали разумных, а уж те знали тех, кто знает. И слухи о том, что бустер Террик разыскивает инвидов, которые стоят за похищением его дочери, дошли до Леонии Тавиры. Ну или, что более вероятно, до кого-то из ее людей, рассредоточенных по множественным мирам. Не то, чтобы Леония боялась Террика, такие, как она, никого не боятся, ибо рассматривают мужчин сугубо в качестве приложения к самой себе, причем, сугубо на вторых ролях. Просто бывшая жена имперского Маффа очень любила мстить, особенно тем, кто считал себя умнее ее, а потому, как и бустер, прекрасно понимая, что координаты, сообщенные Феррье, это ловушка, привела с собой значительные силы своих приспешников, пустить кровь тому, кто посмел вовлечь ее в операцию, способную заставить всех контрабандистов внешнего кольца начать за ней охоту. Кто-то из страха перед хозяином искателя приключений, кто-то из уважения. Ну, а кому-то бустер просто заплатил или стребовал старый долг, чтобы заполучить дополнительные силы. Под днищем химеры висел карельянский корвет ЦР-90 и назначение его понятно. Он прикрывал флагман гранд-адмирала от налетов истребителей с нижней полусферы. На значительном расстоянии от звездного разрушителя находился один из интердикторов, создающий гравитационную тень, захватывающую все центральное построение пиратов. По сравнению с обычным имперским, этот корабль имел меньшее количество артиллерии, да и авиакрыло, так себе. Но по бокам от этих кораблей располагались по два тартана, организующие подавляющий лазерный заслон от авиации нападающих. Далее, на противоположных концах подковы находились две победы, чьи турболазеры и протонные торпеды без жалости кромсали пиратские звездолеты. А чуть позади и выше них, еще два интердиктора, работа гравитационных проекторов которых захлопывала мышеловку, создавая позади звездолетов пиратов и контрабандистов еще большее гравитационное поле. Истребители с Венатора уже попробовали атаковать правый интердиктор, но напоролись на ожесточенный ракетный заслон, организованный невесть откуда появившимся фрегатом типа ДП-20. Тактика имперцев стала ясна с первых мгновений, пользуясь тем, что они имели легкие корабли, а соответственно, защиту от мла атакующих, звездные разрушители вели огонь по легким кораблям флота. Оказавшиеся позади вырванных из гиперпространства кораблей фрахтовики какой-то пиратской группировки, находящейся на службе империи, в момент материализации звездолетов в обычном пространстве, обрушили на беззащитные корабли огонь лазерных пушек, протонных торпед и ударных ракет. То, что должно было превратиться в кару для имперцев, грозило перерасти в затяжное противостояние. Превентивные меры кораблей Трауна не позволяли пиратам и контрабандистам отступить, в то время как их корабли уже пострадали и несли потери. Неожиданный налет бомбардировщиков с тыла вывел из строя часть двигателей нейтронной звезды, и теперь та, едва ворочаясь на месте, находилась под кинжальным огнем двух концевых интердикторов. Имперцы реализовывали конструктивные преимущества своих кораблей, держались носом к противнику и обрушивали на него огонь своих тяжелых турболазеров. Анфиладный огонь был страшен в первые мгновения и до того, как были подняты дефлекторы, сумел натворить немало бед. Одна из корок, схлопотав частичный торпедный залп от победы, застыла на месте с разорванным на куски корпусом, обнажившим внутренние помещения. Этот корабль не то, что не мог продолжать бой, он уже не представлял из себя ничего, кроме металлолома. Звездные разрушители Террика и Тавиры, пусть и не понесли больших потерь, все же заполучили пробоины в корпусе и бортах, но они держались, распределив для себя цели. Если бустер решил атаковать победу по правому своему борту и сейчас старательно пытался реализовать максимум турболазерного огня, который мог развить своей ослабленной артиллерией, то Тавира сразу сообразила, что дело нечисто и воевать здесь просто не имеет смысла. Имерская авиация, нанеся свой первый и фактически разрушительный налет, отошла в сферу ближайшей защиты своих кораблей, позволяя имперцам и далее создавать огненный мешок, не боясь задеть свои звездолеты. К сожалению, старого контрабандиста уже ничего не останавливало, после того, как взорвался скат-пульсар, у него сорвало абсолютно все тормоза. Тавира, расчетливая и беспринципная стерва, которой нужна пожива, бустер убит горем, и никто из них не в состоянии оценить масштабы трагедии, которая однозначно разгорится. Не может быть все так просто. С кем угодно, но не с Трауном. Яркой вспышкой разлетелся на куски один МС-30, и его попытка сблизиться со второй победой и забросать ее своими кластерными боеприпасами не удалась. Кто бы ни командовал этим разрушителем, он без проблем принял правила игры. Отыграв двигателями, победа развернулась бортом навстречу спешащему к ней на среднюю дистанцию звездолету и выдала полузалп протонных торпед. Смерть экипажа МС-30 оказалась быстрой и хорошо ощутимой. Карди реализовывал тот же план, что и Тавира. С одним лишь исключением, он вел свои корабли на совершенно другой интердиктор. План до безобразия прост: заставить противника маневрировать и разорвать построение. Если сражение перейдет к более классической свалке, то есть шанс как следует издергать имперцев с помощью подавляющей авиации и выбить их звездные разрушители один за другим. 8 вооруженных транспортников в атаке на интердиктор – это сила. Особенно, если учесть, что 2/3 прибывших самостоятельно охотников за головами решили их в этом поддержать. Очевидно, ребята для себя также решили, что бустер Террик, конечно, важный человек, но своя рубаха всегда ближе к телу. «Свяжи меня с искателем приключений», произнес Карди, заметив, что ближайший удар начинает разворот, чтобы не позволить транспортникам пройти по касательной мимо борта победы и не дать им ударить по крейсеру-заградителю. Учитывая, что победа только что переживала и выплюнула превращенную в металлолом уже вторую из трех имеющихся корок, одновременно продолжая наносить удары по кораблю бустера с помощью Тартана и двух все еще живых эскадрильей и истребителей собственного авиакрыла, этот звездный разрушитель на полном серьезе вел дуэль одновременно с искателем приключений и тремя ЦР-90, не говоря уже об авиации, которой здесь просто кишело словно трясиной в болоте. Но победа и не думала даже дрейфовать. Наоборот, ей на поддержку рванули две эскадрильи того самого удара, который вышел на перерез флотилии Карди. И все это очень и очень плохо пахло. Едва над проектором появилась крохотная фигурка Террика, Карди без обидников заявил: «Нужно уходить». «Коготь, да ты с ума сошел, что ли?» — прогрохотал полным ярости голосом бустер. «Начинается самое веселье. Скоро мы каждого из имперцев отправим прогуляться подышать вакуумом без скафандра. Приказывай своим людям поддержать нашу атаку», — проигнорировал его эмоциональный взрыв Карди. «Мы пройдем мимо победы, удара, заставим интердиктор или свернуть проектор и убраться, либо уничтожим его, и вырвемся из ловушки. Поверь, здесь скоро станет жарко. Не грузи мне вакуум, коготь», — прорычал ему в ответ бустер. «Моя девочка где-то здесь, я поймал сигнал ее корабля, он на орбите Ругасы. Нужно просто разделаться с имперцами, а тут недолго осталось. Мы все еще превосходим их числом. Мои мальчики только что разнесли в клочья аж 5 из 10 их фрахтовиков и обратили остальные в бегство. Нас с кормы больше ничего не подпирает. Пока корветы и канонерки атакуют имперский разрушитель, мы разнесем его флот на осколки, а потом возьмем на абордаж флагман. Бустер». Карди повысил голос, слегка. Сердцем-то он понимал, что старого контрабандиста не образумить, но он хотя бы попытается. «Я знаю этот флагман. Я знаю, кто им командует. Это они разнесли республиканский флот в Дофильвианском секторе. И то, что сейчас происходит, явно часть большого плана. Я уже не говорю, что ты фактически втравил меня и моих людей в разборке с империей. Нужно отступить, перегруппироваться. Мы отомстим в другой раз, когда. Делай что хочешь, Карди», — неожиданно серьезным голосом, полным гнева и ярости, произнес бустер. «Я пришел сюда за своей дочерью. Этот синемордый ублюдок ее убил. Значит, я не отступлюсь от того, чтобы прикончить его лично. Но сперва уничтожу каждый из звездолетов его флота. А те, что переживут мой гнев, захвачу, выброшу экипаж в шлюзы, наберу команду и вместе с Тверой пройдусь огненным штормом по мирам Империи. Если ты трус и твоя нейтральность мешает тебе поступать так, как должно, проваливай на все четыре стороны, Карди. Ага, возопил он, хищно оскалившись. Ну, что ты теперь скажешь, коготь? Тылан бросил быстрый взгляд на сканеры. Пиратско-контрабандистская группировка только что отомстила за гибель своих кораблей. Массированный налет на левый фланг имперцев привел к тому, что они буквально забросали удары Тартан протонными торпедами и кумулятивными ракетами. Несмотря на огромные потери, со сканеров исчезли более сотни отметок по всему месту сражения, инвиды добились своего, в построении противника образовалась брешь, и в нее сейчас устремлялись Венатор и Аккламатор, чтобы атаковать с правого борта Интердиктор, ближайший к Химере. Их мощи должно хватить для подобной атаки, а учитывая, что их прикрывают два фрегата типа ДП-21 и МС-30, можно сказать, что это успех. Звездный разрушитель оскорбительной Леонии Тавиры, чуть выдвинувшись вперед, сконцентрировал свой огонь на ближайшей победе, а правым бортом вел огонь по Химере, в то время как неповоротливая нейтронная звезда в сопровождении последней караки и трех ЦР-90 наваливались на второй интердиктор. В это же время искатель приключений и три ЦР-90 наседали на вторую победу, нанося повреждения Тартану. Карди и его людям оставался только интердиктор и режущий им курс удар. «Я тебя услышал, Бустер», — спокойно произнес он. «Желаю удачи». Отключив связь, Тылан произнес: «Атакуем крейсер заградителей и смываемся». «Босс», — захлопал глазами Овес, — «ты, мы же это побеждаем, уверен?» — поинтересовался коготь. «Утро у навсегда в кармане есть пара интересных приемчиков, и судя по всему, до того, как мы отсюда уберемся, мы один из них успеем увидеть», — он постучал пальцем по экрану сканера. Пилот дикого Карди бросил на панель задумчивый взгляд, проследив за тем, как точки вооруженных фрахтовиков лояльных империи пиратов неожиданно оказались очень и очень близко к корме нейтронной звезды, увлеченно перестреливающейся с интердиктором. Рядом с ними мелькнули отметки теей бомбардировщиков. «Это же не то, о чем я думаю», — поинтересовался Овес. «Их слишком мало на такую громадину, а они и не на абордаж идут», — спокойно заметил Карди. И через минуту все стало окончательно понятно. «Эскадрилья Итаган сообщает, что у них осталось всего 6 бомбардировщиков», сообщил мне лейтенант Пшель, приблизившись ко мне. «Нейтронная звезда получила пробоины в кормовой части, двигатели разбиты. Торпедная атака лишила их щитов. Крейсер-заградитель ведет по нему огонь, подавляя артиллерию. Корабли Язуа Вейна потеряли 2 фрахтовика. Пусть обеспечит отход капитану Тамаксу Брену и его пилотам», распорядился я. «Терять последние 6 бомбардировщиков ой как не хотелось. Противник имел подавляющее количество МЛА в самом начале сражения. Суммарно, если верить сканерам Химеры, против нас выставлено было более 500 истребителей. Все, что мы могли им противопоставить, это 72 истребителя, перехватчика и одну эскадрилью ТИ бомбардировщиков с Химеры по 36 истребителей на каждом из 3 интердикторов и ударах, по 2 эскадрильи на борт у каждой из 2 побед. На Тартанах авиакрыло не предусмотрено. Итого, 300 бортов против практически вдвое большего количества разнообразных МЛА, в том числе и оборудованных дефлекторными щитами. И мы несли потери. Уже на данный момент утрачено более 100 машин, преимущественно те истребители. Но при этом и уничтожили в 2,5 раза больше кораблей противника. Что, на самом-то деле, учитывая не самую высокую квалификацию пилотов, да полную нежизнеспособность истребителей под огнем противника, весьма впечатляющий показатель. Перехватчики в значительной мере более способны к противостоянию с превосходящими силами противника, что недвусмысленно намекает на то, что следует заняться не только расширением парка крупных кораблей, но и над обновлением авиакрыла. Что ж, будем надеяться на то, что на Лианне нам продадут столь необходимый орбитальный завод и хотя бы некоторые из его производственных линий можно будет переделать для производства именно перехватчиков. Приобретать уже готовые и нужные линии производства слишком дорого, как и покупать одни лишь перехватчики. «Малый вперед», — распорядился я. Пиллион, передав приказ рулевым, вновь переключился на командование сражением. Что ж, я не рассчитывал на то, что в заготовленную ловушку попадется настолько большой флот, и с таким огромным количеством МЛА. Мы уже потеряли 1 удар и 1 Тартан, не говоря о кораблях Язуа Вейна. Противник лишился поддержки нейтронной звезды, 2 каракки обращены в металлолом, как и один из двух МС-30, множественные потери среди вооруженных фрахториков. И все же мы на грани поражения. Венатор, следующий в кильватере от Кламатора-2, сообразив, что выдвижение Химеры вперед означает, что в случае продолжения его маневра, он подставит под наши орудия правого борта свою корму, которую мы мгновенно превратим в руины и обездвижим его едва ли не в центре сражения, принялся разворачиваться вправо. Ему не хватало пространства для маневра, и он не мог ориентироваться на наш корабль носом, чтобы вести анфиладный огонь из всех башен. Мы принуждали его к сражению борт-а-борт, и его капитан был вовсе не глуп, понимая, что из этой дуэли победителем ему не выйти. Выдвижение кораблей сопровождения, двух фрегатов типа ДП-20 и последнего МС-30 в верхнем эшелоне над Венатором должно было заставить нас распределить ведение огня между этими кораблями. Потому как терпеть ракеты от карельянских кораблей, то еще удовольствие. Крестоносец сообщает, что у него упали щиты до 15% и подошли к концу протонные торпеды, сообщил Пиллион. Все три ЦР-90 сопровождения искателя приключений уничтожены. Капитан Игор докладывает о множественных повреждениях на всех палубах. Разбита треть артиллерии. Но не это самое печальное. Группа фрахториков, в которых легко опознать визуально звездолеты тыла на корде, атаковала наш последний удар. Корабль, получив три протонные торпеды и две кумулятивные ракеты, практически мгновенно утратил мобильность и медленно описывая циркуляцию так, чтобы бить вдогонку противнику из артиллерии неповрежденного борта, выходил из боя, опасно сближаясь развороченным правым бортом к искателю приключений. Наседающих на него истребителей противника отгоняла оставшаяся авиация и захлебывающийся тартан, который сам-то не в отличном состоянии. И все же, корабль бустера Террика держал удары, словно зверь, почуявший кровь, бил из последней оставшейся целой башни правого борта по удару, приближая его конец. «Приказ крестоносцу», — произнес я, — «выйти на линию стрельбы искателя приключения и вступить в перестрелку, прикрывая отход удары тартана. Сообщите на атакуемый фрахториками крейсер-заградитель, деактивировать генераторы, маневрировать, отражать нападение фрахториков, выпустить их в гиперпространство, после чего поддержать крестоносец огнем и развернуть поле искусственной гравитации по прежнему вектору. В то, что фрахторики могли уничтожить пусть и в половину ослабленный по сравнению со стандартным имперским интердиктор, я не верил. У него практически те же характеристики, что и у его прототипа, и удар он способен держать. Однако, повреждение этого корабля будет практически невосполнимой утратой, и Карди это понимает, а потому атакует его. Сейчас у него осталось всего пара кораблей, следовательно, он пытается вырваться из огненного мешка и уйти. Возможно, он и не верил в то, что отправляясь сюда ему и его людям придется сражаться с империей, оказался здесь по стечению обстоятельств. Но урон для своей организации за вмешательство в дела империи он получил. Значит, в будущем стоит ждать от него ответных шагов. Часовой сообщает о повреждениях в носовых отсеках, доложил Шель. Акламатор обстрелял его протонными торпедами. «Прикажите вести заградительный огонь», — распорядился я. Меж тем, неспешное движение Химеры вперед выводило нас на нужную позицию. Сейчас мы вышли на контркурсы с Венатором, и наши турболазеры буквально сдирали с него обшивку. Благодаря предыдущим обстрелам дефлекторы практически ничего из себя не представляли. Орудия левого борта вели огонь по левой раковине искателя приключений, вынуждая его перевести огонь с крестоносца на нас, тем самым облегчая задачу капитану Игору в борьбе с мла противника и обрушению щита корабля Террика. Башни левого борта оставшегося за кормой часового получили приказ вести огонь по МС-30, который выходил на дистанцию открытия огня по нам из своих пусковых установок кластерных боеприпасов. Учитывая, что они разработаны для борьбы с авиацией, маловероятно, что мы можем получить серьезные повреждения, и все же я отдаю приказ перевести огонь башен правого борта на корабль монкаламарианской постройки. Но глаза молотит подобравшиеся к нам ДП-20. С одним из них завязал перестрелку наш корвет, проворно выскочивший из-под брюха разрушителя, а вот второй. Пункт управления притягивающими лучами, обратился я к одному из офицеров в яме. Молодой имперец посмотрел на меня с некоторым скепсисом. «Поймайте своими установками вторую карельянскую канонерку. У нас нет времени охотиться за ней», подстраиваясь под их маневры. И словно в насмешку, подлый пиратский кораблик всадил в обшивку Химеры две ракеты. Кинетические снаряды поднырнули под дефлекторный щит и размозжили обшивку, двойным ударом расколов бронеплиту. Словно гигантский пылесос, вакуум вырвал из внутренностей корабля нескольких членов экипажа, воздух и изуродованные силой взрыва куски интерьера и оборудования. Для прицельного выстрела этому кораблю потребовалось ненамного сбросить скорость, и этого мгновения хватило на то, чтобы контролируемые ГБАТом операторы притягивающих лучей захватили кораблик невидимыми силками и прервали его движение. «Артиллерия, вывести его из строя ионными пушками», — приказал я. «Мы и так потеряли два звездолета, а еще два надолго уйдут в ремонт. Трофеи нам не помешают». Быстрый взгляд на тактический монитор показал мне, что противник в настоящий момент использует оставшиеся у него легкие корабли для нанесения ударов с близкой дистанции. Видя количество потерь, Леония Тавира предпринимала меры к тому, чтобы побыстрее разобраться с двумя из трех сдерживающих ее интердикторов. Потому как третий отключил свои генераторы, получив несколько пробоин в корпусе, вооруженные фрахтовики тыла на корде перешли на скорость света. Донесся до меня крик Шиля. «Хорошо, значит, с левого фланга остался один лишь искатель приключений. Ну что ж, он их нашел, за неимением ионных орудий». Крестоносец капитана Игора поливал его из оставшихся турболазеров, окончательно превращая красную краску на корпусе разрушителя в черные следы подпалин, и терпеливо получал в ответ редкие залпы турболазерных батарей. Удар, кое-как оклемавшийся после повреждений, застыв чуть выше победы, обратил целый борт в сторону звездного разрушителя бустера Террика и наглядно демонстрировал ему все, что думает относительно умений его артиллеристов, в том числе то и дело заливая надстройку крохотными, по сравнению с масштабами самого звездолета, пучками ионных залпов. Стремительно возвращающийся на позицию интердиктор добавлял из своих собственных 40 ионных пушек. Подгадавшие момент корабли Язуа Вейна, которых также осталось всего двое, вынырнули с кормы искателя приключений, прикончив своим коротким и стремительным рывком несколько истребителей, попытавшихся было спрятаться за корпусом корабля. «Что ж, здесь все понятно. Магистр ГБАТ», — обратился я к клону джедая, — «сообщите на все корабли флота использовать притягивающие лучи для обездвиживания корветов и фрегатов. Они нам еще понадобятся». Звездный разрушитель оскорбительный, принадлежащий Леонии Тавире, меж тем, фактически сравнивал с вакуумом стальную Аврору. Капитан Калиан, потеряв практически всю артиллерию левого борта, стоически продолжал терпеть удары, позволяя своему поредевшему наполовину авиакрылу вести собственные разборки с уродцами пиратов. Подоспевший к месту сражения интердиктор фактически усугублял ситуацию. Подвыбитая артиллерия оскорбительного уже не могла ему гарантировать однозначное доминирование над окружающими его кораблями. С трех сторон его расстреливали Химера, стальная Аврора и крейсер-заградитель. Фактически лишая Леонию маневра, мы вынуждали ее рассредоточить огонь по различным направлениям, не позволяя концентрировать его на ком-то одном. За моей спиной сыпались рапорты о повреждениях. Хаттов фрегат МС-30 все же достал нас своими кластерными бомбами, за раз уничтожив одну эскадрилью перехватчиков и взрывной волной вырвав солидный участок брони звездного разрушителя. Концентрированный огонь, вкупе с кинжальной атакой оставшихся бомбардировщиков из эскадрильи Ятаган обрушил щиты корабля в тот момент, когда протонные снаряды сдетонировали, коснувшись участка обшивки в районе мостика. Вспышка ослепительного свечения практически сразу рассеялась, продемонстрировав нам огромный котлован в теле израненного корабля, который спустя несколько секунд стал разламываться пополам. Главная помеха устранена, значит, можно испытать на Венаторе то, что я запланировал для искателя приключений, но ему и без этого уже не сладко, и судьба этого звездолета предрешена. И в этот момент произошли сразу несколько действий. Первое, с булькающим хрипом и конвульсиями со своего кресла рухнул ГБАТ, мотая головой так, словно его било током. Но этому я даже не успел удивиться, так как произошло второе действие. По рубке разнесся отборный мат в исполнении капитана Химеры. Аккламатор идет на таран часового. Выругался Пеллион, обращая мое внимание на тактическую голограмму. Ублюдки. В современной действительности таран – не оружие героев. Таран – это крайняя мера, после которой не выживет никто в радиусе пары сотен километров. Особенно, если рванет реактор солнечной ионизации. А судя по траектории, именно на него нацелен ударный десантный корабль, и он в каких-то считанных километрах. Интердиктор просто не успеет отключить проектор и сманеврировать. Часовой просит разрешения на сброс реактора. Заорал на весь мостик лейтенант Пшель. Его голос, словно скакнул на пару октав вверх, и на мгновение не мог отразить весь ужас критической ситуации, в которой мы сейчас оказались. Падает мощность гравитационной аномалии. Акклиматор пробьет его броню таранным ударом носовой частью. Хмуро произнес Пиллион, справившись у терминала связи. Наверняка будут уничтожены вся защита и контролирующие системы реактора, если его не отстрелить. Но это я уже видел и сам. Счет идет на минуты. Сбросить реактор, распорядился я. Иного выбора просто нет. В вакууме не распространяются звуки. Так что никто не слышал того, как гигантская сфера в нижней части крейсера тральщика, повинуясь собственным двигателям, во мгновение ока оказалась в сотнях метров от нижней части часового. Как раз в тот момент, когда серый корпус пиратского корабля принялся пропахивать наш интердиктор со стороны днища скользящим ударом своей верхней полусферы. Все это заняло буквально несколько секунд, и результат, что называется, налицо. Туповатый нос старого крейсера едва выглядывал из-под левого борта корабля, в то время как надстройка акклиматора едва ли не цеплялась за правый борт словно крюк. «Подлый, часовому, принять меры к спасению корабля», — приказал я, стараясь не выдать переполняющих меня чувств. Без главного реактора, а именно о нем шла речь, крейсер-заградитель бесполезен для создания гравитационных полей и фактически беззащитен перед атакующими его кораблями, потому как имеющийся у него после отключения реактора запас энергии не сможет поддерживать ни оружие, ни защиту. А что еще хуже, большая часть нашей ловушки, препятствующей прыжку противника в гиперпространство, оказывается нерабочей, и под боком у часового находится акклиматор, который с радостью обрушит на него всю свою артиллерийскую мощь. Переведя всю артиллерию на утк, мы оставим в покое оскорбительного, Венатор и остатки флота Леонии Тавиры, и не сомневаюсь, что она приказала действовать именно так, потому что, стоит Химере прекратить крушить ее правый борт, как звездный разрушитель этой дамочки скорректирует курс, ударит по газам и рванет прочь из зоны гравитационной аномалии, прикрываясь остальными звездолетами, что позволит ей сбежать. Словно в подтверждение моих опасений, акклиматор, все еще поблескивая дефлекторным полем, принялся терзать из оставшейся у него артиллерии корпус и надстройки крейсера тральщика. Нельзя бросить часовой погибать, непозволительно. Как минимум потому, что на его борту тысячи мужчин, которые верят мне и подчиняются мне. А если делать выбор между пленением звездных разрушителей с остатками флота пиратов и спасением лояльного экипажа, то при обычных обстоятельствах вариант немного предсказуем. Нужно стиснуть зубы и наблюдать, как оскорбительный, окончательно разбив стальную аврору, лишившись практически всей артиллерии левого борта, красуясь многочисленными пробоинами и дымя, как паровоз, быстро удаляется от нас вдоль вектора выхода, правым бортом нанося повреждения второму интердиктору своими турболазерами и ионными орудиями, бросая на него все оставшиеся истребители и звездолеты. 30Р-90 и потрепанную коротку, которой много не надо. Но и Тавире не нужна победа, она отправляет своих людей быть щитом, принуждая крейсер-заградитель, оставшийся без прикрытия стальной «Авроры» маневрировать, чтобы остаться боеспособным. Уверен, что капитан Калиан и его экипаж, которые сейчас наблюдают за тем, как сбегает звездолет, который они практически обезоружили ценой боеспособности своего собственного разрушителя, сейчас неимоверно злы. И как же издевательски выглядит то, как Венатор разворачивается, чтобы проследовать за своим флагманом, оставляя нам лишь один выбор – прекратить его обстрел, утереться искателем приключений, парочкой корветов, расстрелянных из янок, заткнувшимся ради сохранения своей жизни нейтронной звездой и спасти часового. Для последнего нам всего, то нужно перевести огонь всех орудий с Венатора на надстройку и орудия акклиматора и уничтожить центральные посты, после чего, можно будет и этот звездолет добавить к числу своих трофеев. Но в данном случае количество не равняется качеству. Майор Химран, активировал я камлинг, активируйте свой транспорт. Цель, рубка акклиматора. Капитан Пиллион, командир Химеры словно вырос из-под палубы. Я довернул в его сторону кресло и мог во всей красе рассмотреть своего флагманского капитана, злой как черт и с горящими от ярости глазами. Я видел, как вымотаны его вахтенные. Понимал, что Леония Тавира каким-то образом с помощью Джинса Аары сумела нейтрализовать клонированного джедая, из-за чего мы фактически оказались дезориентированы и часовой подставился под удар. Максимальная скорость, мы идем за оскорбительным. Передайте крестоносцу, чтобы, сэр, заикаясь, произнес лейтенант Шель, тыча рукой в сторону главного иллюминатора. Там подкрепление. Посмотрев в указанном направлении, увидел, как из гиперпространства появляется серый клин имперского звездного разрушителя. Одного, я и Пиллион, не сговариваясь, посмотрели на тактический экран, где бортовой компьютер сообщал нам идентификационные данные прибывшего звездолета. Это шутка такая, а через секунду рядом со звездным разрушителем «Свобода» капитана Сайра Йонки материализовался звездный крейсер «Мон Каламари». «Новая Республика» заглянула к нам на вечеринку. Глава 27. Расправа. Часть 2. Командир звездного разрушителя «Новой Республики Свобода», возглавляющего эскорт транспортного конвоя, капитан Сайра Йонка на мгновение подумал о том, что судьба вознаградила его за терпеливое отношение к вечно недовольным и чрезмерно чопорным ботанам, в пространство которых он и его ударная группа была направлена для усиления секторального флота. А ведь звездный разрушитель должен был направиться на Слуис-1 для того, чтобы пройти плановый ремонт и модернизацию систем, после чего присоединиться к силам, эскортирующим транспортные звездолеты. 2 недели ему приходилось стоически осуществлять патрулирование систем пространства ботанов, словно какому-то проштрафившемуся лейтенанту на старый лай без пары турболазеров. Йонка не считал себя конфликтным человеком. Наоборот, он весьма благодушен и открыт для конструктивного диалога. В конце концов, именно конструктивный диалог и немаленькая сумма кредиток незадолго до битвы при Тайфере сперва убедили Сайра покинуть флот Исанни Айсарт, а уж потом, в разгар битвы, принять решение помочь Виджу Антиллесу в перестрелке со звездным суперразрушителем Лусанкия, на тот момент оставшегося последним лояльным Снежной Королеве звездолетом. После победы над Айсарт, у него уже не оставалось сомнений в том, чтобы продолжить служение Новой Республике. Корабль, серьезно пострадавший во время битвы при Тайфере, восстановили на верфях Слуис-1, используя часть оборудования и военного имущества, снятого со злобы, другого звездного разрушителя, ныне носящего название «Искатель приключений» и принадлежащего контрабандисту, по совместительству являющемуся торговцем информацией бустеру Террику. Тому самому бустеру Террику, который несколько суток назад сообщил командованию флота на ботовую о месте и времени появления пиратской эскадры «Инвиды». Безжалостные пираты, имеющие в составе ядра своего флота звездный разрушитель типа «Имперский-2» и наводящие ужас на миры Среднего Кольца, перед возможностью уничтожить этот корабль, а также раз и навсегда избавиться от угрозы противника, не мог устоять даже адмирал Акбар, возглавляющий флот обороны Новой Республики. Сайр не знал, как много нервных клеток потерял Мон Каламари, договариваясь с ботанами о том, чтобы выслать на уничтожение инвидов сразу 2 линейных корабля, но понимал, почему выбор пал на него в первую очередь. Пусть его экипаж в настоящий момент граждане Новой Республики, они прошли подготовку по имперским стандартам и считались одними из лучших. Поэтому, несмотря на то, что у Леонии Тавиры, возглавляющей пиратскую группировку, есть собственный звездный разрушитель, такая же двойка, как и Свобода Йонки, в прямом противостоянии экипаж Сайра однозначно выйдет победителем, а сопровождающий его звездный крейсер «Мон Каламари» МС-80 «Свобода», пусть и уступает имперским по количеству вооружения, превосходно защищенный, способен держать удар. Его участие в операции позволит расправиться с инвидами намного быстрее. Какими бы силами они ни обладали, 2 первоклассных линейных корабля и 9 эскадрилей МЛА на их борту, 6 на звездном разрушителе и вдвое меньше на крейсере «Мон Каламари» решительно поставит точку в сражении. Впрочем, по словам генерала Кракена, бустер Террик также будет в системе Ругаса. И не один, с многочисленными союзниками из числа контрабандистов Внешнего Кольца. Как бы это ни было удивительно, по словам Кракена, цели у преступных элементов, в устранении которых Сайр в свое время преуспел на службе Империи и Новой Республики, совпадали. Инвиды или имперцы причастны к похищению его дочери, которая также в свое время отметилась в противостоянии Новой Республики и Санни Айсарт. Капитан Йонка прекрасно умел рассчитывать шансы того или иного сражения. Ознакомившись с кратким докладом Кракена о похищении мистрис Стеррикхорн, о переданных координатах местонахождения ее корабля, об угонщике на Илзеферье, по слухам работавшего на Империю, капитан не сомневался в том, что бустера Террика заманивают в ловушку. Учитывая слухи о том, что Империя стремится получить как можно больше кораблей за счет их приобретения или захвата, не мудрено, что они пытаются заполучить Искатель приключений. А значит, если Феррье в самом деле работает на Империю, то стандартная тактика захвата корабля предполагает минимум равные силы для подобного противостояния. Крейсеров-заградителей вроде звездных разрушителей типа «Интердиктор» или крейсеров-тральщиков типа «Иммобилайзер 418» у «Империи» немного. Учитывая, что «Осколки» находятся в состоянии локального перемирия с «Новой Империей» после уничтожения государства военачальника Зинджи Санни Айсарт, крайне маловероятен тот факт, что на месте встречи будет более одного-двух звездных разрушителей и одного корабля, оборудованного генератором гравитационных аномалий. Одного вполне достаточно для того, чтобы удержать звездный разрушитель от бегства. Генерал Кракен, все еще проводящий расследование в секторе Слуисси, буквально на ходу разработал превосходный план, и он был откорректирован с учетом последних данных Террика о том, что инвиды все же не причастны к похищению его дочери. Но они однозначно прибудут в систему Ругаса для того, чтобы посчитаться с тем, кто пытался их стравить с бустером Терриком. После того, как от принцессы Лии органы Соло стало известно, что против Новой Республики действует обособленная группировка имперцев, картина стала более-менее складываться. Есть эскадра, включающая в себя минимум 4 звездных разрушителя и порядка 10 кораблей классом от фрегатов до средних крейсеров типа «Удар». Учитывая, что остальные осколки не предпринимают никаких действий против Корусанта, не проявляют враждебности и не поддерживают обособленную группировку, их силы, максимум, с чем могут встретиться звездолеты Йонки. И вроде бы даже 4 звездных разрушителей на стороне Империи уже достаточно для того, чтобы уничтожить группу Сайра, не все так просто. Не просто так операцию разработали генерал Кракен и адмирал Акбар в столь короткие сроки. Разведка и высшее флотское командование, работающие в унисон, воистину страшная вещь и результативная.